Глава первая. Начальник областного следственного комитета, господин Факсов, был сама любезность. Казалось, что Елей из его слов прямо сейчас начнет литься из телефонной трубки. Маргарита Сергеевна, голубушка, не сочтите за труд, посетите, пожалуйста, нашу унылую контору. Все мы будем вам чрезвычайно рады, да и с нашей молодежью вы давненько не общались. Придете, проведете беседу, поделитесь своим богатым опытом. Господин Факсов, перебила его Марго, давайте ближе к делу. Что у вас там стряслось? В чем, собственно, дело? И оставьте вашу славную молодежь в покое. Я уверена, что у нее сейчас в преддверии праздников дело не в проворот, и ей не до задушевных бесед с престарелой больной дамой. Трубка замолчала. Было слышно, как на том конце провода собеседник теребит ее в руках, собираясь с мыслями. «Маргарита Сергеевна, в общем так, к нам едет ревизор, точнее, не ревизор, а высокий чин из столицы, и этот чин очень хочет встретиться лично с вами. Вот». Трубка опять замолчала. «Передайте своему высокому чину», — с вызовом произнесла Марго, «сыскное бюро Крулевской партнеры открыто для всех, без исключения. Часы работы указаны на табличке у входа, а также имеются в интернете на местных сайтах. Так что, как говорится, welcome, московский гость, я готова выслушать вашу арию». Она положила трубку на рычаг, но телефон тут же зазвонил снова. «Я ему уже говорил, он категорически не хочет ехать в контору, основатель которой бывший вор в законе. Это противоречит его принципам. Может быть, вы все же к нам? У меня тоже принципы. Я вообще уже много лет как в отставке и на пенсии. Так что, увы, никак не могу. Тем более у меня срочное дело, и дочь вон к выпускным экзаменам готовится. Если у вас ко мне все, то до свидания». В голосе женщины зазвучали металлические нотки. Трубка молчала ровно 10 минут, затем раздался очередной звонок. «Не буду брать», — подумала женщина. «Сколько можно толдычить? Одно и то же». Но рука, действуя совершенно самостоятельно и не советуясь головой, уже сняла трубку. «Алло, слушаю». Марго постаралась придать голосу самое ледяное звучание. «Марго, старая ты бестия!» — раздался в трубке далекий густой бас. «Тебя закадычный забулдыга приглашает на свидание, а ты упираешься. Нехорошо. Выходит, мне что, Хеннесси с этим Боровым Факсовым распевать? Без общества прекрасной дамы». «Тарас, морда ты пропащая! Так это ты, выходит, московский гость? Сколько лет не слышал твой голос. Между прочим, я не пью, совсем не пью. Гиреев запретил, помнишь такого?» Голос женщины мгновенно поменял тембр и стал звонким, игривым, почти девичьим. «А я грешным делом подумала, что забулдыга свалил в искусство, и поешь сейчас арии где-нибудь в Ласкало или в Гранд-Опера? Давай, рассказывай быстро, где ты трудишься, или уже, как я, на заслуженном отдыхе? А вот приходи в СК, там я тебе все расскажу. Не пойду, не хочу с Факсовым лишний раз встречаться. У меня от него давление повышается. Давай лучше ты ко мне, в контору или домой. Лукулова пира не обещаю, но бутербродов так и быть наделаю. Помню я твои бутерброды, от них надо сразу сильные лекарственные средства принимать. Давай так. Ни вашим, ни нашим. Встречаемся в ресторане. В каком, сама выбирай, тебе виднее. Только чур я приглашаю. Угощение за мой счет. Генерал я или нет, в конце концов. Тарас, ты уже генерал? Вот дела. Выйди я тогда за тебя замуж, выходит, была бы генеральша? Нет, не была, пробасила трубка. Это еще почему же? Да потому, королева, что помер бы твой Тарас в расцвете сил и в звании майора от твоей удивительной стряпни. Ой-ой-ой, еще неизвестно, как твоя супруга готовит. Колись, гастрит или язва имеется? Язва имеется, и не одна, а целых четыре. Тут ты права. Это как? Удивилась Марго. Да все просто. Жена, теща и две взрослые дочки. Даже о футболе поговорить не с кем. Ладно, я уже подъезжаю к конторе. Давай вечером все обсудим и наговоримся вдоволь. Трубка замолчала. Марго медленно положила ее на место. Надо же, ее бывший сослуживец и хороший друг Тарас Романец уже генерал и работает в столице. Как же долго она с ним не виделась, целую вечность. А ведь когда-то друзья были, не разлей вода, если не сказать больше. Прикрывали друг друга от начальственного гнева, ну и от пуль, конечно, как же без этого. Марго открыла стенной шкаф и стала перебирать наряды. Как же долго она не занималась любимым женским делом. Возраст возрастом, а ловить на себе восхищенные взгляды женщине необходимо до самой гробовой доски. Сзади раздался торопливый легкий перестук девичьих каблучков. Дочка Лилия, словно метеор, слетела по ступенькам второго этажа и уставилась на приемную мать. «Муль, это я вижу на самом деле или мне снится? Ты выбираешь наряд? Отпад!» «Все понятно. Моей мамулечке наконец сделали официальное предложение, и она быстренько собирается замуж. Муль, только фамилию не меняй, она у нас с тобой очень красивая». Узнав, наконец, причину открытого стенного шкафа, дочь в 3 секунды подобрала для матери сногсшибательный наряд и умчалась к себе наверх подбирать соответствующие украшения. А вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, словно в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коли друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.